Глава 80. Кайрен. Корпоративный самолет? Только для того, чтобы слетать в Москву и увидеть жену? Сатору Сайто удивленно смотрел на сына. Это как-то поможет тебе покончить со слухами вокруг твоей женитьбы? Хочешь привести ее сюда? Я сам совсем разберусь, мотнул головой Кайрен. Не надо ее больше в это впутывать, но мне нужно увидеть Мару. Это личное. С отцом у них всегда были добрые, но все же сдержанные отношения. У Кайрена никогда не было повода сомневаться в отцовской любви, но дистанция между ними всегда присутствовала, а с возрастом стало еще больше. Так что выворачивать душу, делясь потаенными переживаниями, Кайрен не стал, да от него этого и не требовалось. «Настолько личное, что нельзя потерпеть несколько дней. Не думаю, что это хорошая идея. Это твое решение или Мары?» «Мое, пап, мы можем раз в год использовать самолет компании под личные нужды, так? Сейчас это тот случай». «Москва — это не Сеул и даже не Гонконг. Тебе лететь 10 часов в один конец, плюс дозаправка. Это глупо». Кайрен слушал, не перебивая доводы отца. Он был с ними согласен, но на его решение это не влияло. И через четверть часа отец сдался. «Ладно, бери самолет, но расходы на перелет оплачиваешь сам. И еще, Фудзивара пригласил нас в горы послезавтра. Твое присутствие обязательно. Ты встречался с Аяко? Знаешь, что она может стать исполнительным директором?» «Она сказала об этом», — сдержанно ответил Кайрен. «И, кстати, про Аяко». Он говорил быстро, только факты, никаких эмоций и оценочных суждений. Только то, что можно было доказать или получить доказательства. Ситуация, конечно, неприятная, и Кайрен сам ее допустил, но скрывать от отца подробности было бы недальновидно. «Какие страсти!» — хмыкнул отец. «Надеюсь, это не придется использовать, но становиться директором Аяко еще рано». В комнату заглянула мать. Неизвестно, что именно она слышала, но попросила сына потом зайти к ней. Кайрен приготовился все объяснять, но мама лишь попросила передать кое-какие подарки для родителей Мары и для нее самой. «Надеюсь, ты тоже не с пустыми руками летишь», — улыбнулась она. Кайрен кивнул, не стал говорить, что его жена может этими подарками в него пульнуть, даже не посмотрев, что там. После их последнего разговора он особо не рассчитывал на теплый прием, но если он сейчас не попытается все исправить, потом может быть совсем поздно. Мара импульсивная, эмоциональная, неопытная, но очень искренняя. Может, поэтому он в нее и влюбился? Может, потому что она не похожа ни на него, ни на тех девушек, с кем он общался раньше? О чем он вообще думал, предлагая ей фиктивный брак? И Саяко ошибся. Считал ее взбалмошной, избалованной, но доброй и хорошей девочкой. А она чуть было не угробила его брак, еще и шантажировать решила. Зря она так. Но с ней он разберется чуть позднее, когда на руках будут все доказательства. Детский сад какой-то, если бы он не стоил миллионов. В Москве было раннее утро, когда самолет приземлился. А через час Кайрен уже стоял перед многоэтажкой, где жили Василенко. Глянул на часы и покачал головой. Сам он не спал почти сутки, да и не хотелось. А вот Мара... Но времени у него было в обрез. Часа через 3, максимум 4, ему нужно быть уже снова в самолете. «Спишь?» Ответ пришел мгновенно, словно его ждали. «Сплю!» «Посмотри в окно». Не прошло и минуты, как он увидел ее, удивленную, взлохмаченную и такую родную. Улыбнулся, вытащил из машины пакеты с подарками и пошел к подъезду. Но Мара его опередила. Выскочила в шортах, домашней майке и шлепанцах, и с расческой в руке. «Ты вообще как?» Растерянно и даже жалобно спросила она. И буквально упала ему на руки. Поймал, подхватил и прижал к себе, вдыхая такой нежный, любимый запах. По телу прокатилась горячая волна, расслабляя напряженные мышцы. «Дома». «Я же обещал, что приеду», — прошептал ей в макушку. «А ты не верила». Мара оттолкнула его, разрывая объятия. «И правильно, что не поверила. Сказал, дела, дела». «Мне нужно вернуться в аэропорт. Я ненадолго, только тебя увидеть». Поймал он недоуменный взгляд и лихорадочно зачастил. «Я не врал тебе, никогда. Не все рассказывал, умалчивал, это было. Сначала не хотел тебе ничего говорить. Потом решил, что уже и не стоит. Зачем ворошить прошлое? Ты не твоя тетя, да и семья твоя оказалась не такой. Неважно». «Я хочу начать все сначала, как ты там говорила, как у нормальных. Если хочешь, аннулируем брачный договор. Обещаю, что ни Аяко, ни этот твой бывший парень тебя не побеспокоит. Я все понял, поверь мне». «И что ты там понял?» Мара стояла, обнимая себя руками, и внимательно рассматривала асфальт под ногами. «Нельзя вот так летать, туда-обратно. Здоровье угробишь». «Пригласишь к себе? Или хочешь, к нам поедем? Ты дома у нас не была?» «Нет, но надо, там все мои вещи», — нехотя призналась Мара. «Нужно все обратно перевезти». «Не нужно», — жаром ответил Кайрен. «Это твой дом. Если тебе не нравится жить на Патриках, мы купим другую квартиру, будем жить где захочешь, только дай мне шанс все исправить. Все, что было между нами, это настоящее. Да я никогда не думал, что может, что я могу. Мара, ты невероятная». «Да уж», — скептически фыркнула она, но Кайрен заметил, как у нее порозовели уши. «Одеваюсь не так, как надо, ни слова не понимаю по-японски, все эти ваши традиции. Не знаю, я, даже если забыть, зачем ты на мне женился, не представляю, как дальше. И ты здесь, то там». «Я не так себе представляла брак с любимым человеком. Мы женаты всего месяц, а что потом будет?» «Поэтому я и приехал сейчас, не стал ждать. Есть у меня одна идея».